Весь день стояла у креста, оцепенелая, без силы, зажала до бела уста, не плакала, не голосила. Опять, как 30 лет назад, события дней в душе слагала. Мой сын распят, мой сын распят, беззвучно сердцем повторяла. Между крестом и третьим днем пролег затишье промежуток, он душу ей прошел сквозь, был для нее и благ, и жуток, и память из прошедших лет картинки воспроизводила, и Вифлеем, и Назарет, и храм, куда она его водила. Вот он, младенец на руках, в чужом хлеву вдали от дома, впервые прозвучал в веках голос незнакомый. Вот он, подросток в мастерской отца земного подмастерья, в руках спарился труд мирской, росло заказчиков доверие. Он чем-то влек себе людей, был для нее и них курьезом, кудрявый мальчик иудей с миндалинками глаз серьезных. Он рос, мужал, и с каждым днем ей непонятней становился. Молилась по ночам о нем, чтоб дней грядущих не страшился. О сердце матери! Оно уже давно предвидело разлуку. Мой сын земной и неземной, он радость мне несет и муку. Нагрянул неизбежный час, она весь день за ним ходила, своих от слез опухших глаз с него тревожно не сводила. Потом, в течение 3 лет, не счесть ее ночей бессонных, есть сын, и все же его нет. Он — достояние посторонних, он толпы учит и целит, и речь его мудра и властна, но сердце матери болит. Так говорить, как он, опасно. Не ей беду предотвратить, он был на муке предназначен, чтоб грех всемирный искупить. Но почему же сердце плачет? Так вот он меч, что Симеон ей предсказал в далеком прошлом. Спасение Божье видел он в ее едва рожденной крошке. Мой сын земной и неземной, он Божий сын и агнец Божий, он сын и он спаситель мой, смерть быть концом его не может. Сидит в раздумьях долго мать, ей далеко не все понятно, все научилась принимать, приятно ей или неприятно. Она одна, и ночь темна, и сердце судорожно бьется, в просвет окна глядит луна, свет голубой по стенам льется, нашло предчувствие, как тень, с ним что-то будет, не знает, что на третий день отец распятого пробудет. Аминь.